Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю вновь Вячеслава Владимировича Боровских, врача-психотерапевта, руководителя Духовно-просветительского центра «Петропавловский». Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте. Говорить мы будем вновь о душевном здоровье. И в этой теме сегодня разговор пойдет о том, как нужно относиться к своим болезням, если вот уж человек заболел. Да, именно об этом я хотел бы сегодня поговорить. И оттолкнуться я хотел бы от одного совсем недавнего случая из моей практики. Ко мне на прием пришла молодая женщина, 22 лет, у которой маленькая дочка, полуторалетняя. И приехала она, конечно, в таком состоянии отчаяния и совершенно в таком запутавшемся состоянии, в тупиковом состоянии, не зная, как дальше относиться к жизни. Дело в том, что она ВИЧ-инфицирована. И произошло это не совсем обычно для нашего времени. Мы знаем, что, как правило, ВИЧ-инфицированными у нас являются наркоманы. 90% ВИЧ-инфицированных – это наркоманы. И другая часть больных – это то, что передается половым путем. Так вот, как раз половым путем она заразилась этой инфекцией. Сама она никогда наркотики не употребляла, она из хорошей семьи, хорошо воспитанная, образованная. Но при этом вот такой неожиданный поворот событий ее жизни поверг ее в совершенное отчаяние. И она обратилась к тем, чтобы я ей помог как-то по-другому посмотреть на это, чтобы чем-то она была утешена, потому что она уже смирилась с тем, что она ВИЧ-инфицирована, и она знает, что это такое, она нам начиталась о ВИЧ-инфекции. А вот как с этим жить, она не знает. И она не одна такая. Таких людей сейчас у нас очень много. ВИЧ-инфицированных у нас в стране сейчас очень и очень много. И, к сожалению, то, как специалисты, инфекционисты информируют людей о том, что они ВИЧ-инфицированы, оставляет желать лучшего. Потому что как раз вот та информация и в той форме, в которой она преподносится ВИЧ-инфицированным, как раз и может повергнуть человека в отчаяние. А между тем, ВИЧ, как и любая другая болезнь, должны переноситься человеком правильно. Человек должен учиться правильно болеть. Ведь мы уже с вами говорили, это не секрет ни для кого, что избавить человечество от болезни никто не в состоянии. Это невозможно. Человек будет болеть. И будет ли это ВИЧ-инфекция, будет ли это еще какая-то инфекция, будет ли это какое-то соматическое заболевание, хроническое, хочет человек или не хочет, он будет болеть. И при том, что человек стремится к совершенству, в том числе и к совершенному здоровью, и в этом видит свое счастье и благополучие, в том, чтобы быть все время здоровым, это, мягко говоря, заблуждение. Человек должен учиться правильно болеть. Человек должен понимать, что болезнь – это неизбежная участь каждого человека и всего человечества. И не только участь, но и, если хотите, благо. Грешному человеку болезни необходимы. Болезни – это то, что не дает человеку погибнуть в достижении, осуществлении им его честолюбивых и горделивых планов. Болезни – это то внешнее обстоятельство, которое находится в руках Божьих, и которыми Бог вразумляет человека, прекращает тот образ жизни, который человек воспринял и вел. В том числе и ВИЧ-инфекция. И ВИЧ-инфекция ведь пугает людей тем, что нет лекарства от нее. Тем, что человек обречен на то, что его жизнь будет значительно сокращена, 8, 10, 12 лет в лучшем случае, и человеческая жизнь закончится. И если смотреть на эту проблему вот неверующим взглядом, как бы вот неверующим умом, то тогда, конечно, да, это безусловное зло. Тогда, конечно, любая болезнь – это безусловное зло. Потому что любая болезнь сокращает жизнь. Любая болезнь к смерти. К смерти телесной. И, значит, болезнь – это то, чего нужно, безусловно, избегать, страшиться, бояться. и относиться к этому как, ну, к некому проклятию. А на самом деле все совсем не так. И в отношении ВИЧ-инфекции, в отношении любой другой болезни. Ведь если говорить о том, что болезнь может закончиться смертью, так ведь человеческая жизнь в любом случае заканчивается смертью. И никто не знает, когда. И нормальное отношение к смерти, к жизни и к смерти, таково, как оно преподнесено Богом человеку. Мы должны каждый день жить так, как будто мы живем последний день. Мы не знаем, вот сегодня утром мы с вами здесь сидим, и не знаем, где мы будем сегодня ночевать. Дома ли? Или где-то в другом месте. Мы в больнице, может быть, да? Может быть, в больнице, а может быть, где-то еще. Мы не знаем, когда закончится наша жизнь, в том-то и дело. И наша жизнь, и наша смерть в руках Божьих. Нас никто не спрашивал, когда появляться на свет и в каком виде. И нас никто не спросит, когда наша жизнь закончится. Мы не принадлежим себе, наша жизнь нам не принадлежит. Поэтому мы должны смиренно принимать все, что Господь посылает нам, в том числе и болезни, и смерть. И болезни мы должны учиться принимать с благодарностью, не как проклятие, не как зло, а как благо для человека. Святые отцы ведь так и говорят, что болезни – это готовое спасение. Если человек правильно, трезво, разумно относится к своим болезням, то болезни облагораживают человека. Телесные болезни могут приукрасить человека изнутри, преобразить его, могут совершить душевный переворот, который сделает из человека, которого раньше все чуждались и не хотели с ним общаться из-за его пороков, может сделать этого человека прекрасным. Ведь, к слову сказать, доброта, а именно это слово мы чаще всего употребляем в церкви, добротолюбие, добродетель и так далее. Угу. Доброта обозначает красоту, это красота. И в оригинале вот добротолюбие – это красотолюбие, филокалия, красотолюбие. Человек становится прекрасным. Болезни могут сделать человека прекрасным. И вот это-то как раз мы и наблюдаем тогда, когда человек по-христиански болеет. К примеру, у нас в центре ведь очень часто бывают юноши ВИЧ-инфицированные. И тогда, когда они знают, узнают о том, что они ВИЧ-инфицированы, и когда они научаются правильно к этому относиться, то реабилитация от основного заболевания, от наркомании, с которой они у нас находятся, идет лучше, чем у кого бы то ни было. ВИЧ-инфицированные реабилитируются лучше, потому что отсеивается вся мишура, все заблуждения, все стремление к чувственным удовольствиям, все неверные представления о смысле и цели человеческой жизни. Все проясняется, и человеческая жизнь выпрямляется. Она становится правильной. И она идет в верном спасительном направлении. И человек не только не отчаивается, этого места нет и быть не может при христианском отношении к болезни. Наоборот, человек благодарит Бога за посланный ему недуг. Человек готовится сознательно в молодом возрасте. Вы знаете, это же просто прекрасно, когда человек в молодом возрасте избавляется от всех заблуждений, от всех мытарств, которыми человек может быть одержим до самой старости, когда у него нет никаких болезней. И готовится к встрече с Богом, которая для каждого человека неизбежна. И которая мы не знаем, когда произойдет. Ведь если просто вот так вот, даже просто по-детски к этому отнестись, то ведь становится ну просто удивительным, как люди могут этого не видеть и не понимать. И вот эта девушка, которая ко мне вчера пришла, молодая мама, ну, конечно, человек получает некое утешение, когда он узнает о том, как нужно правильно относиться к своей болезни. Но нужно знать, что не теоретический человек усваивает правильное отношение к болезни. Нет. Отнюдь. Мы можем это услышать, узнать, но и наш ум может оказаться невосприимчивым, и сердце может наше быть невосприимчивым к этому, никак не отозваться. А вот тогда, когда человек начинает совершать некие действия, когда он начинает потихонечку пересматривать свою жизнь и каяться в том, за что ему стыдно перед Богом и перед людьми, и благодаря этому обнаруживать причины своих болезней, вот тогда появляется это благодушие и вот это верное и правильное отношение к болезням. И тогда, я еще раз хочу повторить, что тогда вот такой человек может стать лучше, несоизмеримо лучше, чем он был раньше. Вот эта ваша пациентка, она поняла, да, что-то в процессе, так сказать, общения с вами? Да. Сделала какие-то для себя выводы? Да, она ушла утешенная, и мы договорились о том, что она будет приходить на занятия, ей нужно немножечко помочь, сориентировать ее верно. У нее были самостоятельные попытки, конечно, она искала везде выход и везде искала утешение, в том числе она и в церковь приходила и пыталась исповедоваться, но, как это, к сожалению, часто бывает, первая встреча со священником и церковная атмосфера не всегда закрепляет человека в церкви, и здесь нужно человеку просто помочь. И я думаю, что здесь будет все нормально. Вот. Но нельзя считать нормальным то, что у нас люди болеют ВИЧ-инфекцией. Мы должны правильно понимать, что это такое. Да, вот от чего все-таки вот эта болезнь возникает? Инфекция, понятно. Но зачем нам вот это же новые болезни? Сейчас появились такие новые болезни. Почему они даются человеку? Откуда они вообще сваливаются на нашу голову, что называется? Вы знаете, пути передачи ВИЧ-инфекции указывают нам на ее причины. Угу. Вот и все. Человек живет в окружении неимоверного количества бактерий и вирусов в этом мире. Неимоверного количества. Мы с вами говорили в прошлый раз, что мы инфицируемся большинством из этих инфекционных агентов. Инфицируемся, но не всегда болеем. То есть они в нас находятся, да, конечно, но не всегда проявляются. Человеческий, да? Иммунитет находится в постоянном напряжении, в постоянном тонусе. Борется. Ему есть с кем бороться. Угу. Вот это Богом данное, так сказать, это Богом данное состояние человека. Как мы уже с вами говорили, это должно нашу душу настраивать на такой желат. Наша душа находится тоже в атмосфере некой инфекции греховной, и она должна находиться в постоянном тонусе, в постоянном напряжении, в отражении этой агрессии греховной. Вот, Вячеслав Владимирович, когда появилась только эта болезнь, вот СПИД и ВИЧ-инфекция, стали говорить о том, что, значит, это там чуть ли не каких-то там обезьян, чуть ли там не из Африки откуда-то завезенная болезнь. Вообще вот есть какая-то вот теория, по крайней мере, или, я не знаю, мнение или суждение, откуда вообще, вообще пошло-то это все? Теории происхождения ВИЧ-инфекции, насколько я помню, на моей памяти около 12 штук. А в науке есть такое убеждение, что если теорий много, значит, ни одна из них не достигает истины. Неверно. Да, ни одна из них неверна. И причину возникновения ВИЧ-инфекции и синдрома иммунодефицита как болезни вряд ли нужно искать территориально, вряд ли нужно там обследовать обезьян и так далее. Можно найти вирус СПИДа у любого животного, на мой взгляд, если этим заняться. Я думаю, это бессмысленное занятие. А вот тоже типа птичьего гриппа тоже ведь, видимо, да? Да. Та же самая ситуация. Я думаю, что вот то обстоятельство, когда какой-то вирус или какая-то бактерия меняет свои свойства с нейтральных на патогенные, и становится болезнетворным этот агент. То есть она может быть нейтральной, но потом, да, значит, проявляется как болезнь. Это тоже обстоятельство, которое находится в руках Божьих. Ага. И то есть это как бич, грубо говоря. Конечно. Да? Ведь для нас Бог не какими-то волшебными и магическими свойствами воздействует на человека, а теми самыми материальными законами, биохимическими и микробиологическими законами, которые он вложил в созданный им мир. И он любое тварное создание может сделать для человека либо опасным, либо совершенно безопасным. Для тех, кто живет по заповедям Божьим, мы с вами знаем, даже если он на змею наступит, и даже та, если его укусит, или если он выпьет яд, или даже если он встретится с львом или с голодным медведем, в лесу, не то что с вирусом СПИДа, то это ему совершенно не повредит. А вот если человек не живет по заповедям Божьим, то тогда по совершенно естественным законам, Богом же установленным, он становится уязвим даже для самых, казалось бы, безвредных живых существ, в том числе для бактерий и для вирусов. То есть они находят, грубо говоря, брешь, так сказать, вот, в человеке греховном, погрязшем в грехах. Что нравственные и духовные уровни саморегуляции, они самые высокие. Если человеческая жизнь духовно не управлена, а значит нравственно развращена от слова «разворот» в противоположную сторону, то тогда он становится уязвим для любого инфекционного агента. Посмотрите, половое невоздержание, которое стало пропагандироваться, вернее, понятие о половом воздержании, о целомудрии утратилось в нашем обществе, и у нас началась эпидемия сифилиса, гонореи, хламидиоза, трихомоноза. Говорят, что масса многих других болезней, да. Новых, неизвестных. Ранее. Сейчас ведь врачи, не только венерологи, а вообще врачи, которые в курсе дела, которые знают, что происходит просто профессионально, они говорят, что сейчас нельзя без презерватива вступать в половой контакт. Потому что наверняка, с большой долей вероятности, человек является носителем опасных для человека инфекций. И если человеческий дух не управлен, то он обязательно заболеет. Он обязательно заболеет. Это закон, который вложен Богом в нашу природу. Наша неуязвимость к любым инфекционным агентам коренится в нашей духовности. Не знали наши предки, что такое сифилис, что такое гонорея, что такое ВИЧ-инфекция, что такое гепатит С. Не знали наши предки. Потому что они знали, что такое целомудрие. Они знали, что такое заповеди Божьи. Они хранили свои чувства, так как этому учит Бог, как этому учит Церковь. Поэтому самой здоровой нацией были христиане, русский народ. Вот эти вот все болезни, они пошли из Европы, кстати говоря, вот эти вот половым путем передающиеся, пошли с того самого века, когда, так сказать, стало возможным все, люди стали отходить от Бога. Ведь когда наши святые говорили, что Западом наказывал и накажет Бог Россию, они много имели в виду. Они имели в виду и это тоже. Не только духовное разложение мы воспримем от западного общества. Но и телесный распад. И западное общество, оно само будет отвечать перед Богом за то, как оно перед ним предстоит. Мы-то не должны отступать от своего призвания. Наше призвание – хранить нашу веру и церковь, которую нам Бог дал. И именно мы так наказываемся Богом. Именно мы... За отступление. Мы даже не можем увеличить численность своего населения. Нам Бог показывает тем, что мы уменьшаемся, вымираем. И вот вчерашнее заседание Совета Безопасности, оно ведь было именно этому посвящено. Президент сейчас чрезвычайно озабочен именно этим. С нашим катастрофическим снижением уровня населения. То, что если не изменится ситуация, нас будет вдвое меньше к концу века. Вдвое меньше. Ну, это значит, засилье уже других стран пойдет, засилье других народов. Святое место пусто не бывает. И мы сейчас уже видим, что нас со всех сторон вытесняют с нашей Азии. Собственной территории. Те народы, у которых нет такого призвания, как у нас. И они размножаются в силу просто своих национальных обычаев. И у них, обратите внимание, нет такого распространения ВИЧ-инфекции и других инфекций, которые тормозят развитие нации, которые приводят к такой катастрофической смертности. У них нет. Ну, тут уже вопрос как бы другой, мы, наверное, не будем пока еще его... Это все... Или все звенья одной цепи. Да, в том же самом русле лежит, что у каждого народа есть свое призвание. А, ну да, у них ведь как бы тоже запреты на какие-то вещи, то есть у них там семья – это святой очаг, в который не можно внедряться ничему, да? Они хранят свой очаг семейный. Это так, это все так. Но понимаете, в чем дело? Вот смотрите, когда-то высочайшее призвание было у народа Божьего, у еврейского народа. Ни у одного народа не было такого высокого призвания. В их среде должен был появиться Спаситель. Мессия. И тогда, когда народ Божий отступал от этого призвания, Бог наказывал этот народ руками язычников. С ними происходило то же самое, что происходит с нами сейчас, когда языческие народы пленили их на собственной территории или целиком уводили в плен на свою территорию. И множество раз стоял вопрос о существовании этого народа. Этот народ был на грани исчезновения с лица земли. Бог так воспитывал свой народ. И то же самое, да, по-моему. Язычники тогда были орудием, слепым орудием в руках Божьих. То же самое происходит с нами сейчас. Мы, народ богоносец, наш народ призван к тому, чтобы быть совестью мира и чтобы весь мир спасался здесь, у нас, в России. Поэтому мы должны являть собой высоту духа. И тогда, когда наше духовное состояние снижается до уровня языческого, тогда Господь посылает нам болезни всяческие, посылает нам всякие страдания, напасти. Страдания, да. Поэтому не нужно удивляться тому, что именно с нами так Господь обходится. Мы должны благодарить Бога за это. Он нас вразумляет. Открывает очи нам, да. Пытается открыть очи. Мы, к сожалению, вот этого, наверное, еще не понимаем. Наверное, не дошли мы до уровня вот этого понимания, да? Да. К сожалению. Ну, а что касается вот такого универсального рецепта, того, как нужно относиться к болезням, то есть у тебя потрясающие по своей мудрости святоотеческое высказывание. Есть три способа спастись. Первый способ – это не грешить. Второй способ – если грешишь, то каяться. И третий способ – если не можешь каяться, терпеть скорби. Терпеливое переносение скорбей, в том числе и болезней, это и есть один из способов спасения. Ну, пожалуй, для нас первый способ не грешить, это уже трезво смотреть на это, да. Но вот грешить и каяться, и затем переносить скорби, если не каяться, да, то это ведь в наших руках, что называется. Да. Если мы не умеем каяться, тогда нужно благодушно переносить скорби. Если ты хочешь, чтобы твоя жизнь была радостной и осмысленной, чтобы ты мог приносить пользу и себе, и людям, чтобы ты был, если не продолжателем, то хотя бы начинателем рода человеческого, чтобы тот род, в котором ты живешь, имел глубокие духовные корни, нужно учиться каяться, каяться в своих грехах. Вот к чему призывает церковь наша. Ведь праведник перед Богом – это кающийся грешник. Святость – это результат покаяния. Это высочайший результат покаяния. И начинается праведность тогда, когда человек приходит в таинство исповеди и начинает рассказывать в присутствии священника Богу, сознаваться Богу в своих грехах. Вот с чего начинается праведность. С этого начинается наше выздоровление. А вот если говорить об этой женщине, как вы считаете, она поняла, возвращаясь вот к тому случаю, о котором вы сказали в начале, что она к вам пришла, как вы считаете, она поняла, вот как ей быть и жить дальше? Ну, конечно, с одной встречи это невозможно. И для того, чтобы она поняла, нужно, чтобы она научилась вот этому, чтобы она усвоила некие практические навыки духовные, которые необходимы православному христианину. Вот. А что касается вот исхода, мы же всегда говорим о прогнозе любой болезни, то вот подтверждением тому, о чем мы с вами только что сказали, является вот обычная статистика, медицинская статистика. По городу Москве, например. Там ведь за этим следят, там очень серьезная система предупреждения распространения ВИЧ-инфекции, там серьезный научный центр работает, и они обнаружили интересную вещь. Несколько работ научных было этому посвящено, что за последние 10 лет, вот с 96-го года велись наблюдения, в церковной среде, то есть в среде людей, молящихся, исповедующихся и причащающихся, не отмечено ни одного случая перехода ВИЧ-инфекции в иммунодефицит, то есть в СПИД. Человек остается вирусоносителем, но он не болеет. В течение 10 лет ни одного случая. А вот случаев исцеления, избавления совсем, лабораторного даже исцеления от ВИЧ-инфекции, сколько угодно в церковной среде. Это статистика. Вот что и говорить дальше, да. Что комментировать. Без комментариев называется. Да. Спасибо большое, Вячеслав Владимирович. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в нашей рубрике «Гость в студии» принимал участие Вячеслав Владимирович Боровских, врач-психотерапевт, а также руководитель духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском. Продолжим на следующей неделе. До свидания. До свидания, спасибо.